Как только Ник переступил порог дома, он полностью преобразился, деловитый, подтянутый, сосредоточенный на своих, никак не связанных с нею делах. Даже Шиппи, которая, заслышав голос хозяина, попыталась прыгнуть к нему на руки, тут же оказалась на полу. «Всем быть в рубке через 5 минут», — распорядился он. «Есть, сэр». «С вашего разрешения», — повернулся он к Шелли, — «я вас покину. Вам придется развлекать себя самой. Книги, радио, телевизор — все в комнате, где мы беседовали вчера. В ближайшие часы я буду занят». В ближайшие часы. Стрелки стояли на начале 7-го. Он наверняка проконетелится со своими делами, какие они не есть до 9, а то и до 10. Обидно. Она рассчитывала совсем на другое. Провести вечер у камина в долгой доверительной беседе, когда что только не случается между двумя людьми. «Окей», — сказала она вслух, пожимая плечами, — «я в ваших руках. Кстати, хотелось бы знать, как долго еще вы намерены меня здесь держать? Мне надо вернуться в Лондон. Я назначила несколько свиданий». «Не сомневаюсь, но с охотой за скальпами придется повременить. Боб, позаботьтесь о чае для мисс Блэр». Он исчез в глубине коридора вместе с собачкой, которая следовала за ним по пятам. Шейла, надувшись, опустилась на банкетку. Какая досада! А главное, все же так замечательно шло. Никакого желания читать или слушать пластинки у нее не было. Да и Ник, верно, одного вкуса с отцом. Давно вышедшие в тираж Питер Чейни и Джон Бакен, которых тот без конца перечитывал, и музыка легкого жанра «Южный океан», скорее всего. Боб принес чаю, на этот раз с вишневым вареньем и песочными колечками, и, что особенно ценно, только-только испеченными. Она умяла их все без остатка. Потом послонялась по комнате, исследуя полки. Ни Питера Чейни, ни Джона Бакена на них не оказалось. Зато, как, впрочем, она и ожидала, длинными рядами выстроились книги об Ирландии. Все непременные Йейтс, Синк, А.Е. и монография о театре аббатства. «Ее, пожалуй, было бы интересно почитать, но сейчас я не в настроении», — подумала Шейла, — «совсем не в настроении». Пластинки оказались в основном с классическим репертуаром: Моцарт, Гайден, Бах, целый склад бесподобной музыки. Будь тут Ник, какое наслаждение было бы послушать их с ним вместе! Фотографию на письменном столе Шейла обходила взглядом. Даже мысль о ней ее раздражала. И как только он мог! Что он увидел в ее матери? А ее отец? Что увидел в ней он, если на то пошло? Но Ник — другое дело. Он намного интеллектуальнее, чем когда-либо был отец, и просто уму непостижимо, чтобы такой человек стал увиваться вокруг особы, подобной ее матери, пусть даже в свое время прихорошенькой. «Кажется, я знаю, чем заняться», — подумала Шейла. «Пойду вымою голову». Средство это часто помогало, когда ничто другое не действовало. Она пошла по коридору мимо двери с табличкой «Рубка». Оттуда слышался гул голосов. Рассмеялся Ник. Шейла ускорила шаги. Не хватало только, чтобы ее поймали на подслушивание. Дверь таки открылась. Но Шейла ее уже проскочила и, бросив взгляд через плечо, увидела, что из комнаты вышел совсем молоденький парень, один из тех, кто утром помогал раскапывать могильник. Он запомнился ей копной пушистых волос, ему было не больше 18. Они все были очень молоды. Вот на чем сейчас она зацепилась. Все, кроме самого Ника и Боба. Она миновала вертящуюся дверь, вошла в свою комнату и села на кровать, ошеломленная мыслью, которая внезапно пришла ей в голову. «Ник — гомосексуалист. Они все гомики. Поэтому-то Ника уволили с флота.